Глава первая, часть вторая. Джеспер вышел из комнаты, и я услышала, как в двери щелкнул замок. Он запер меня. Заблокировал магию, запер. Значит, меня ждет то, о чем я читала в своде правил для владык пределов. Заключение под стражу и суд. А потом... Страшно было даже подумать о том, что будет потом. Я коснулась метки на плече, пытаясь хотя бы через нее передать свои чувства. Я не виновата, что оказалась в теле Эвелин. Я не собиралась никому вредить. Ни Джесперу, моему фиктивному супругу, в которого я успела влюбиться за этот короткий срок, что мы были вместе. Ни тем более детям, которых я считала практически родными. Пожалуйста, Джеспер, поверь мне. Не знаю, сколько времени я провела в полнейшей тишине, не доносилось ни звука. Даже когда Джеспер вышел, я не слышала его шагов в коридоре. Словно заперев дверь, он отрезал меня от всего мира. Даже ветер за окном не шелестел листьями, что еще не успели облететь с деревьев. Щелчок замка прозвучал, будто выстрел. Я вскочила с постели и застыла, ожидая, что сейчас в комнату ворвутся стражи. Но Джеспер был один. Тихо прикрыл за собой дверь и негромко сказал. «Дети не хотели уезжать, не попрощавшись. Если ты скажешь им хоть полслова...» «Куда ты их увозишь?» Я не могла поверить в его слова. «Забрать у меня детей?» «Сперва в Родрин. А остальное тебя не касается». «Джеспер, прошу, услышь меня! Я не причиню никому вреда!» «Вернись в постель и молчи, Эвелин». «Ева», — поправился он, поджимая губы. Потом открыл дверь и сказал в сторону коридора. «Логан, Лили, попрощайтесь с Эви. Только недолго, она еще слишком слаба от болезни». К детям он обращался с прежней теплотой, в отличие от меня. Бросил на меня очередной ледяной взгляд, и я послушно улеглась в кровать, натягивая одеяло, чтобы скрыть браслеты на запястьях. Лили с Логаном ворвались в комнату и бросились ко мне. «Эви, почему ты не едешь с нами?» С грустью в голосе воскликнула Лили, обнимая меня. «Прости, тыковка моя, я плохо себя чувствую. Дядя Джеспер сказал, что мы поедем в Родрин». Логан был, как всегда, весел. Я заставила себя улыбнуться ему. Слава богу, они не пострадали от того взрыва, что я устроила. Если он сказал, значит, надо ехать. «А как же ты?» Лили не сводила с меня взгляда. «Я приеду, как только смогу. Но мне сперва нужно выздороветь». «Идемте, нам уже пора». Джеспер прервал наш разговор. «Бегите вниз и захватите с собой пару булочек в дорогу». Лили чмокнула меня в щеку и умчалась вслед за братом. Джеспер тут же вернул себе отрешенный вид. «Я запечатал поместье. Ты не сможешь выйти, так что даже не пытайся сбежать». «Логан не может уснуть без сказки на ночь», — ответила я. «Тебя уже было не спасти, но была надежда, что Джеспер не бросит детей». «Что?» «Любая сказка подойдет. Он быстро засыпает под нее, а Лили нужно почаще хвалить. Мачеха ужасно с ней обращалась». «Это больше не твое дело», — отрезал Джеспер. «Обещай их не бросать!» «О детях я позабочусь». Он вышел, оставив фразу висеть в воздухе, а у меня в голове его голосом прозвучало его окончание «А тебе нет».